Глава 8. Владислав Громов. Люди, эльфы, тролли, гоблины, кого только не было в рядах моих курсантов. Разумные, что решили встать на защиту чужого для них мира, чтобы не допустить распространения заразы дальше. Да кого только не было. Но главное, что среди них не было трусов и предателей. Где-то там в строю стоял вечно неунывающий Озамо со своей подругой Акантой. Мне кажется, у них все серьезно. На парочку с явным неодобрением посматривала Хидеки. Чую, предстоит серьезный разговор. Не знаю, чем ей не угодила вампирша, но то дела семейные, и влезать в них я не был намерен. Хотя в свете того, что Хидеки — моя невеста, Аканта вполне может стать родственницей. Интересно, ага. Неподалеку Мирами привычно поправляла перевязь излюбленных мечей, как и прежде, больше доверяя честной стали, чем магии. Уже создавал искусную вязь плетений Эй-Елен, вспоминая все, чему ее научили жрецы у нее дома. Надеюсь, сегодня она обойдется без жертвоприношений. Отсюда я видел и Ольгу, что, закусив губу, напряженно смотрела на врагов, нервно сжимая в руках управляющий жезл. Сегодня ей предстояло создавать земляных големов. Иметь зримое воплощение управляющего контура всегда лучше, чем справляться без него. Вообще, это было типа джойстика в играх, как я понял. Близняшки, как обычно, держались рядом, даже поставив своих курсантов по соседству друг с другом. И если Вика смотрела на будущее поле боя с нетерпением и азартом, едва сдерживаясь от того, чтобы прямо сейчас броситься в атаку, то Ника, наоборот, была предельно собрана и сосредоточена. Эфир вокруг нее так и вспыхивал, явно готовила что-то убойное. Ну и наш штаб в полном составе, все те, кому предстояло отслеживать общую картину боя и руководить всей армией, разместились позади курсантов, внутренне собираясь с духом. Громкий звук горна разнесся над войсками, и тут же небо всполыхнуло от сотен плетений, что разумные обрушили друг на друга. Дуська, применив что-то из своего обширного арсенала, исчезла из поля зрения, как и десяток ее высокоуровневых фантомов. Лишь благодаря ее привязке я понял, что она рванула вперед, старательно огибая нападавших, туда, где в окружении магов стоял Дима, пока не принимавший участие в битве. Ну а я, решив, что хватит отсиживаться в тени, вышел вперед, избрав своей целью демона или бога, или, черт его знает, кем он там является. Родословная будущего трупа, как и его жизненная история, меня не сильно интересовали. В отличие от его силы, что буквально физически ощущалось даже здесь, на значительном расстоянии от него. Его мерзкая рожа, которая просто лучилась довольством и уверенностью в победе, уже начинала откровенно бесить, но, увы, долбануть чем-то масштабным не представлялось возможности. Слишком мало было пространства, слишком много союзников на нем собралось, и ударить по одним, не зацепив других, не получилось бы. Ладно, мелочиться не будем. Кровь у нас хорошо кристаллизуется, значит, лупим холодом. Ледяная вьюга, сорвавшаяся с моих рук, тут же влетела в тушу монстра, попытавшись окутать его облаком мороза. Увы, создать большую не получилось, но и этого должно было хватить, а нет, не хватило. Кровь, что непрерывно лилась с демона на землю, вскипела, разрушив холод, а потом длинная красная плеть ударила по мне, заставив рухнуть на землю. Нет, щиты и слава Перуно выдержали, но вот сила удара, по ощущениям, на меня будто гору скинули. И вонь это, и его бесящая улыбка, и непонятные завихрения эфира в тылу. Краем глаза увидел Дуську, что почти добралась до Димы, но застряла, выжидая момента, чтобы враг расслабился, и в его обороне появилась брешь. Ударить из-за спины и удрать — план, как по мне, не самый плохой, учитывая силы противостоящих нам магов. Стрекот пулеметов вертолета смешивался с ревом дракона, которому пришлось не по вкусу артефактные пули. Жаль, их нельзя было использовать против пожирателей. В поле, которое их окружало, техника не работала. Хотя Бен вроде собирался решить эту проблему, но пока результатов не было. Ответные же атаки летающей твари пока разбивались о защиту вертушки, которая не уступала по верткости самому дракону. Как это было возможно, как удалось мастеру сделать машину столь маневренной, я даже не представлял. Пахом пока участие в бою не принимал. Еще не восстановившись после предыдущего удара, хотя я иногда видел вспышки зелени под ногами у магов, после которых они падали на землю, оплетенные корнями и без признаков жизни. На их телах быстро вырастали цветы, из стеблей которых вылетали шипы, с легкостью пробивавшие вражеские щиты. А дальше мне стало не до анализа боя, потому как мы с демоном, ну или богом, сошлись в ближнем бою. И он, и я понимали, что использовать магию бесполезно, Поэтому все должна была решить только честная сталь, ну или не совсем сталь, потому как посох повелителей неба был сделан, по ощущениям, вообще из какой-то кости. Демон тоже не стал придумывать ничего экзотического, вооружившись двуручным мечом, тупо попер вперед. Вы представляете себе махину в 8 метров ростом и обычного человека, противостоящего ей? Да я ему выше колена ударить не мог, даже в прыжке, а взлетать вверх не рисковал. А этот зверь, размахивая своей оглоблей, находился в том же положении, потому как бегал я шустро, и попасть по мне было сложно. Наконец тот замер, задумавшись, а потом, видимо, приняв решение сменить тактику, резко уменьшился до 2 метра. Вот теперь все стало намного веселей. Жук и рак сошлись у речки. В общем, начался наш бой, бессмысленный и беспощадный, потому как у демона селище было намного больше, чем у меня, а вот мастерство отсутствовало напрочь. То есть вся его тактика строилась на «размахнись побыстрее и ударь посильней». При этом он постоянно улыбился и ржал, что буквально выводило меня из себя. Поэтому своей главной целью я сделал его морду, желая выбить ему зубы и стереть это довольное выражение лица. Магией мы не пользовались, потому как щитов на нас было столько, что ядерный взрыв без урона с легкостью могли перенести. А вот физическое оружие, что мое, что его, с легкостью эти щиты пробивало. Так вот, мы и лупили друг друга, ведя при этом светскую беседу, полную куртуазных выражений и пафоса. Ну и чё приперся в наш мир? Давно по морде не получал. Это ты приперся незваным, а меня позвали со всем уважением. Вон каких 3 самочек пожертвовали, чтоб проход открыть. Обещали душ по весу отсыпать. А кто же от такого откажется? Я вешу много. За них я еще спрошу с этого урода. А насчет душ? Давай договоримся. Я тебе всех, кто тебя призвал, отдам. И покажу, где еще есть много твоих конкурентов. Даже портал к ним открою. Не получится. На миг остановился он, задумавшись. И мой посох ощутимо ударил его по голове, заставив отступить на шаг. Правда, он тут же пришел в себя, заставив уже меня попятиться. «У меня жесткий договор как раз с теми, о ком ты говоришь. Мы вместе вас сожрем, а после пойдем по следу уже в ваши миры». «И как ты пробьешься сквозь их защиту?» — презрительно скривил губы я. «Это тебе не мертвые миры. Там в раз голову снесут и член на пятаки порубают». «Да легко», — осклабился он. «Главное ведь проход стабильный создать, и чтобы он был односторонним. А насчет как — смотри и учись». И тут он опять истерически заржал и сделал большой прыжок в сторону, 20 метров от меня. «И что ты этим... А, бля!» — заорал я, почувствовав огромную тяжесть на плечах. В меня будто вцепилась 1000 рук и пыталась потащить. Куда? Вцепившись в землю, я суматошно оглянулся, и от увиденного у меня буквально волосы встали дыбом. Все, кто пришел со мной в этот мир, курсанты, девчонки, артефакторы, лежали на земле без сознания. Они были живы. Но вот сил у них не осталось никаких. А за их спинами мерцал огромный портал, напоминавший воронку, куда с невероятной силой затягивало их тела. Так вот, что готовили демоны маги, плетения, высасывающие силу и возвращающие пришедших в свой мир полностью обессиленными. Портал в один конец, в смысле он отправлял людей туда, откуда они пришли. Но такое невозможно провернуть без участия в этом самого мира. Именно он может, если к нему воззвать, контролировать открытие порталов в иной мир. У обычных магов просто на это не хватит сил. Но только боги могут общаться с мирами, а значит, все-таки это не демон, а бог, скрывающийся за его личиной. А еще получается, что этот умирающий мир, за который мы сражались, меня предал. Моя догадка сразу подтвердилась, стоило мне только попытаться связаться с ним. Нет, больше я его не слышал, и там, где раньше я чувствовал его ядро, был лишь густой туман. Что ж, значит, я ускорю процесс разрушения. Пусть умирающий мир превратится в мертвый. С трудом поднявшись на ноги, я замер, стараясь удержаться и дать затянуть себя в портал. Силы они мои забрать не смогли, силенок не хватило, а значит, сейчас все закончится. За своих я не переживал, оклемаются. Дома и родные стены помогают. Тем более, что поток воздуха, притягивающий их, был непростым. Он являлся сутью Аштаэлии. И пришел не просто забрать, а спасти своих, так сказать, побочный защитный эффект от заклинания. На это и был расчет у нападавших. Теперь у них есть стабильный портал в мой мир, который мне еще предстоит закрыть. Спустя пару минут все было кончено, и против всех недобитков остались, как и в начале столкновения, только я, Пахом да Дуська, которая поспешно отступила, видя происходящее. Да, ситуации хуже некуда. Светобор ослаблен. У привидения сохранилось едва ли 30 фантомов, а новых сделать она не успевала, и я, который пока не знал, что делать. «За спину!» — рявкнул я, видя, что остатки войск Димы опять пришли в движение. Вот только на этот раз в стороне никто не остался. Сняв с себя кольцо лича, к которому была привязана Дуська, я кинул его Пахому. «Уходите в портал, меня не ждите, я сам тут справлюсь. Пришло время применить все, что я знаю. Но в хаосе, что здесь поднимется, я не смогу отвлекаться на вашу защиту. Поэтому ноги в руки и бегом. Надень кольцо на палец, оно защитит тебя от мира. Бегом!» — заорал я, заметив, что они хотят что-то возразить. «А, к черту!» Подхватываю их эфиром и грубо швыряю внутрь портала. Некогда мне с ними болтать. Сейчас я буду убивать, и, возможно, убьют меня. Но шанс воскреснуть, хоть и небольшой у меня был, в отличие от них. Тут есть Навь, пусть мне и не подчиняющиеся. Но выжить там я смогу, главное, чтобы душу не захватили. А теперь за дело. Тылы свободны, я один, и могу больше не сдерживаться. Надеюсь, у них хватит ума не пытаться вернуться обратно. Высоко взлетаю в небо, окутываясь пламенем. Демон или бог пока в атаку не идет и снова выжидает с довольной ухмылкой, да и пофиг. Сейчас мое время, и пусть враги начинают плакать кровавыми слезами. И зазвучали под небом умирающего мира слова древней молитвы, давно позабытой людьми. «Род мой, уходящий в глубину вечности, корнями своими вросший в землю, окроной своей, подпирающий небо, хвалу тебе возношу и дар заслуг принимаю. Сила твоя в моем дыхании, мудрость твоя в моем движении, воля твоя в моем сердце. Предкам своим поклонюсь и отдаю почести. Вы ведете меня к Богу. Вы — лучи мои и факелы, указывающие путь звезд. Вы — помощники мои и наставники. Вы — это я в будущем. Даруйте мне меч покарать продавшихся тьме. Даруйте мне щит защитить несущих свет. Я — ваша сила, мудрость и воля. Я — ваш потомок. И во славу вашу вершу месть. Я — Владислав, сын Андрея, внук Николая. Я высший повелевающий, Бог равновесия и ваш родич. Взываю к вам, аз есмь». С треском, разорвав небо, на землю обрушились молнии Перуна, буквально взрывая ее. С легкостью пробивая любые щиты, они выжигали проплешины. И вновь вопль боли донесся до меня, и он оказался самой лучшей песней из всех, что я прежде слышал. За считанные секунды от армии Димы никого не осталось. Небольшой целый участок земли сохранился лишь возле него и демона, что окружил себя многослойной защитой, которая выдерживала удары, хотя и заметно таял от них. Тот же, кто все это затеял, совершенно спокойно стоял на своем месте. Молнии будто отворачивались от него, нанося удары по кому угодно, только не по нему. К сожалению, я не мог ими управлять, и били они хаотично, правда, минуя меня. Но вот почему они не лупили по Диме? Большой вопрос, ответ на который мне было искать некогда, потому как ему, видимо, надоело просто так стоять, и он нанес удар. Вокруг меня вспухло облако тьмы, и тут же, будто стая голодных ворон, кинулось в мое пламя, стремясь его погасить. Но самое жуткое, с каждым их ударом я чувствовал, что теряю силы. Они будто откусывали часть меня, погибая сами в моем огне, делали меня слабей. Мои попытки сместиться и разжечь огонь ярче результата не принесли. Облако двигалось вместе со мной, и чем больше вливал я эфир в щиты, тем сильнее становились атаки. В какой-то момент мне пришлось опуститься на землю, чтобы не тратить эфир на поддержание полета. Мне надо было подумать, причем срочно и желательно спокойно. Быстро прикинув варианты, я создал вокруг себя каменный мешок, который снаружи ощетинился острыми шипами, полностью закупоривший меня внутри себя. Толстые стены метровой толщины сразу никто не пробьет. А за воздух я не переживал, я мог, в принципе, вообще не дышать. Так меня не видно, но и я ничего не вижу, да и пофиг. Минута то и две, пока мои камни разрушат, у меня есть, а значит что? Думаем, мать твою! Схера ли молнии Перуна, способные испепелить даже Бога, не бьют по простому смертному? Причем особых щитов я на нем не заметил. Да я вообще не заметил на нем защиты. А молнии притягивает именно энергии живых. Вон, зомбаков хоть и уничтожило, но это скорее случайность. Специально по ним они не били. А вот по людям прилетало целенаправленно. Сколько их там осталось? Пара человек с хорошей реакцией, не больше. Вызванной твари тоже досталось. То есть молнии работают по всем, кроме самого главного. Да, блядь, как он вообще умудрился поднять так быстро уровни не только себе, но и другим? Скорее всего, ему их подняли искусственно, и силы это заемные. Знаем, проходили. Вопрос только в условиях займа. И судя по тому, что он не спешит, они зависят не от времени, а от конкретного действия. Типа «убей Влада, и будет тебе счастье». Звучит логично, и берем это за основу. Осталось понять, кто этот щедрый господин. Тут выбор, собственно, небольшой. Либо пожиратели, в каждой дырке затычка, либо боги, ренегаты, все-таки умудрились пролезть в этот мир, минуя портал. И тот его пропустил. Зачем? Непонятно. Но это пустое. Гораздо важнее понять природу силы Димы, пока не стало поздно. Что-то меня терзают смутные сомнения, что его возьмет обычный эфир, а благодать не убивает обычных людей. Она — оружие против тьмы. Не обращая внимания на усиливающиеся удары снаружи, я продолжал размышлять, буквально разогнав свое сознание и отключившись от всего. Про демона или бога я временно забыл, будучи уверенным в его привязке к Диме. Сдохнет один, развеется и второй. Неожиданная мысль, что, возможно, демон — это зримое воплощение его сил, обожгла меня подобной кислоте. Нет, бред. Разделять силы пополам — смысла в этом нет. Это его бы ослабило ровно в два раза. Но если его сила в демоне, то кто наслал на меня воронов тьмы? Этот кровавый не смог бы. Он в защиту от молнии все силы кинул. Нет, точно не он. Ладно, предположим, только предположим, что они — союзники, действующие самостоятельно. Силу демону дал призыв и жертвоприношение. Но кто дал силу Диме? Так, если это пожиратели, то его душа уже потеряна. Он просто их раб, выполняющий приказы. А может, они уже и душой его пообедали, и передо мной только оболочка? Тогда удар благодатью его уничтожит. Но это не объясняет, почему в таком случае по нему не били молнии. А если он как-то ухитрился выйти на контакт с богами, и это они с ним поделились силой, тогда что? Тогда его возможности могут не особо отличаться от моих. И именно поэтому система не отображает его уровень. Твою мать, а вот это очень похоже на правду. И мир тупо защищает своего бога, которого он принял. Я ведь для него в любом случае пришлый, а этот — плоть от плоти его. И несмотря на заемную силу, они смогли услышать друг друга и договориться. Мир неразумен в нашем понимании, и все же при желании его понять можно. Сам бы Дима не смог, значит, ему помогли. Черт, что не дерьмо, то к моему берегу. Ладно, принимаем эту версию как рабочую и танцуем от нее. Дима — системщик, хотя не уверен, что новые силы связаны с системой. То есть, теоретически, он может комбинировать систему и эфир. Кстати, он эфиром пользуется или чем-то иным. Его атаку я почувствовал, то есть, однозначно не эфир. И не благодать. Нет у него столько верующих, чтобы ею так свободно разбрасываться. И опять же, благодать — это вера людей в Бога. И она не способна причинить вред живым, если только... Я идиот. Ну, конечно. У него тоже благодать, но от темного бога. То есть его ею накачали как воздушный шар. А темная сила как раз направлена на живых. Она даже на источник может напрямую влиять. Что-то мне такое рассказывал Святогор. А еще в воспоминаниях Лича было что-то подобное, но, конечно, значительно слабее. Он тоже атаковал живых, ветром смерти, забирая их жизни. И сила эта была ему дарована темным богом, чье имя я не знал. По крайней мере, в воспоминаниях Лича его имени не было. Там, правда, высасывалась сама жизнь, а тут сила. Хотя, думаю, возможно, и хотели всех убить, да щиты не дали. Все-таки любое площадное плетение, подобно воде, вылитой на песок. Чем его больше, тем эффект меньше. А если песок еще и под камнями находится, то эффект снижается еще сильнее. Вот щиты и послужили этими камнями, приняв на себя основной удар. Думаю, он рассчитывал на иной результат, но получилось так, как получилось. Хреново, конечно, остаться без поддержки. Ну да, не впервой. Зато руки развязаны, и пока... Арх! Выплюнул я сгусток крови и посмотрел на острый шип, пронзивший мою грудь. Каменный мешок рассыпался в пыль, и передо мной стоял Дима. Именно его рука, превратившись в острейшее копье, истекавшее темной дымкой, вошла в мое тело. «Попался!» — довольно заключил он, приподнимая меня. От разрывавшей меня боли хотелось скулить, но я лишь улыбнулся ему окровавленными губами, а потом плюнул, удачно попав прямо в лицо. «Ах-ха-ха-ха-ха!» Радостно засмеялся он, не потрудившись даже утереться после моего плевка. «Как же долго я ждал этого момента! Сколько раз я засыпал с мыслью о том, как буду рвать тебя на куски! И вот ты тут подыхаешь у меня на руках, и знаешь, что я чувствую? Разочарование. Я думал, ты сильный и могучий бог, который все знает и умеет, а ты — обычный слабак, получивший силу и не знающий, как ею распорядиться. Как же я тебе завидовал, а теперь мне тебя даже жаль. Иметь все и так легко все потерять. Но не беспокойся, твоя сила станет моей, а потом я приду за твоими девчонками и утешу их. Особенно мне нравится твоя эльфийка. Всегда любил экзотику. На, после я пойду по мирам, и они склонятся передо мной». Пока этот урод совершал ошибку всех злодеев, рассказывая умирающему герою свои планы вместо того, чтобы просто убить его, пока есть такая возможность, я пытался а. не сдохнуть, и б. сделать так, чтобы сдох он. Его рука по-прежнему торчала из моей груди, блокировала мой источник, а тьма вступила в бой с благодатью, постепенно проникая в мое тело. Две разноплюсные, но родственные силы вступили в бой за мое тело, независимо от меня. Пользоваться ни эфиром, ни благодатью я не мог. Кольцо лича, в котором хранилось оружие, отдал Пахому, а посох повелителя неба лежит далеко на земле, не достать. Что ж, остался единственный выход — выпустить силу источника наружу. Она испепелит Диму, но и мое тело тоже. Не будь тут демона, я бы так и сделал. А уж тело потом восстановил бы, но с ним. Не факт, что со смертью одного умрет и второй, но иного выхода нет. Еще немного, и меня банально сожрут, а значит... «Убери от него свои лапы!» — загремело вдруг вокруг. В тело парня на огромной скорости врезалась красная комета, откидывая его на добрые 10 метров. Причем от удара его рука выскочила из моего тела, и очередная вспышка боли едва не разорвала мою суть. «Аштар!» — успел я прошептать окровавленными губами, прежде чем вырубился. «Скучно ждать новую главу. Тогда вам сюда. https://2/. After Today, Work 22.12.40.